Эпилог. Когда-то давно я прочитал, что судьба человека написана на небесах, и он не в силах что-либо изменить в предначертанном. Не знаю. Не хочется верить в подобное, но хочется поклониться тому случаю, что изменил мою жизнь. Совсем недавно простой врач без семьи и цели в завтра я обрел неожиданно больше, чем мог рассчитывать. Новую жизнь с чистого листа. Что я имел? Белый воротничок, кусок хлеба и вечер за компьютером перед монитором в глупых попытках поспорить с такими же, как я, раскиданными по просторам сети. Но я не роптал. Это была не самая плохая жизнь, и я вполне успешно находил смыслы там, где их, казалось бы, нет. Интересы были, были планы, были друзья, определенный круг общения. Но вот только здесь, в другом мире, я неожиданно по-настоящему ожил. Даже не так. Не ожил, а стал жить, словно заново родился, применяя весь тот багаж знаний и мыслей, что прошли через меня ранее. Не было у меня нужды в богатстве, не было у меня нужды дикой в общении. Мне было катастрофически тесно в рамках известного мира. Я просто задыхался в объятиях матушки земли. Я знаю, могу, но там это никому не нужно. Здесь же, в Альваресе, я не столько знаю, сколько пробую притворять мысли в форму. В жизни никогда ни одного дома не построил. Здесь же направо и налево применяю крупицы знаний, выстраивая дворцы. В мелочах имея, я неожиданно обогатился здесь колоссальным капиталом знаний, ранее бесполезным грузом, лежавших у меня в голове. Это действительно интересно, работая, творить, не всегда до конца осознавая конечный результат. Мне никогда не было еще так интересно. Поистине счастливы люди, которым судьбой или тем же случаем было даровано счастье быть в жизни на своем месте, отдаваясь делу целиком и полностью, отметая мелочность, погружаясь с головой в свой интерес. Вот такое у меня начало новой жизни. Я барон. Я творец. Пусть даже не в своем мире, не на своем месте и не в своем теле, но именно там и тогда, где я хотел бы быть. Не знаю, как все будет дальше. Не знаю, прав я или нет, но пойду по этому пути вперед, не останавливаясь. Ведь столько еще не сделано. Начало – это даже не середина пути –